Глава 13. Кейси вернулась в кафе. Вода текла с нее ручьями. Я стоял у окна, вглядываясь в темноту. «Куда она пойдет?» — спросил я. «Откуда мне знать?» — пожала плечами Кейси. «Может, стоит попробовать ее догнать?» Она отрицательно покачала головой. «Нет». Кейси пошла в сторону уборной. «Сейчас вернусь, мне надо переодеться». Проходя мимо моего стола, она протянула руку и нажала кнопку на пульте от машины. Я услышал звук сигнализации, увидел сквозь стекло мигнувшие огни. «Ты уверена?» — уточнил я. Кейси положила пульт обратно и пошла дальше. «Абсолютно». Я вернулся к своему столику и сел. Меню так и лежало на столешнице, оборотной стороной кверху. «Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Удовлетворены ли вы?» Сплошной туман и никакой ясности.